«Все случившееся было прямым ответом на ваши молитвы», — сказал лорд Мельбурн. «Ибо, уверяю вас, когда я узнал, что вы пропали, я даже представить себе не мог, как мне попасть в пещеры, не будучи членом клуба». Кларинда стиснула руки. «Я тоже об этом думала», — сказала она, — «но почему-то, не знаю, почему мне казалось, что вы найдете способ». «Если бы вы его не нашли...» — она остановилась. «Если бы я его не нашел?» — переспросил лорд Мельбурн. «Я собиралась убить себя», — просто ответила девушка. «Я знала, как сделать это, а завладеть ножом было бы не так уж трудно». Он сел рядом с ней. «Я хочу, чтобы вы забыли все, что вам пришлось пережить в тот вечер», — сказал он. И голос его стал очень серьезным. «Такого не заслуживает ни одна женщина в мире. И все же я хочу сказать вам, что когда я увидел вас с лицом, обращенным вверх, я с трудом смог представить, что кто-либо другой во всем мире смог вести себя так же мужественно, как вы». Что-то в его голосе еще больше смутило девушку. Ее лицо вспыхнуло, и она отвернулась. «Я старалась не смотреть на то, что происходило вокруг меня», — ответила Кларинда. «И я только молилась». «Я почувствовал это», — сказал лорд Мельбурн. «Но как? Как вам удалось туда проникнуть?» — спросила Кларинда. «Я должна это знать». «Я сам задавал себе этот вопрос сотню раз до того, как нашел ответ», — признался лорд Мельбурн. «Я стоял у входа в пещеры и следил за тем, как приезжают гости. Увидев, как они все надевают маски перед тем, как войти, я нашел ответ на свой вопрос». «Не понимаю», — сказала Кларинда. «Я стал ждать», — продолжал он, «пока, наконец, не увидел знакомый герб на одном экипаже. Он принадлежал одному молодому дворянину, погрязшему в долгах, неумному юноше, растратившему свое наследство в игорных домах, а также участвовавшему во всевозможных безумных затеях, разумеется, тоже стоящих дорого. Я отвел его в сторону и предложил весьма приличную сумму за то, чтобы он уступил мне маску и знак членства». «И он согласился?» — едва дыша спросила Кларинда. «Ну, его пришлось убеждать», — скривив губы, ответил лорд Мельбурн. «Вы хотите сказать, что силой заставили его отдать требуемое?» — воскликнула Кларинда. «Думаю, к тому моменту, когда он добрался до Лондона, особенно после того, как на следующее утро получил деньги, он уже был мне благодарен», — ответил лорд Мельбурн. «Так или иначе, вечер все равно был испорчен после того, как я похитил вас». «Вы поступили очень, очень мудро», — сказала Кларинда. «Возможно, мне опять помогли ваши молитвы», — предположил лорд Мельбурн. «Ибо, уверяю вас, когда я вошел в пещеру и увидел вас, сидящей на троне, я не представлял себе, как, имея по меньшей мере сотню противников, смогу спасти вас». «И тут вы подумали о бутылках с вином». «Коньячный спирт, чистейший коньячный спирт», — с улыбкой поправил ее лорд Мельбурн. «Но он прекрасно горит, а разрывающиеся бутылки, — решил я, — отвлекут внимание людей, наполовину одуревших от чрезмерно выпитого». «А если бы кто-то раскрыл вашу маскировку?» — выдохнула Кларинда. «Тогда мне пришлось бы плохо», — согласился лорд Мельбурн. «Но этого не случилось». «А когда вы оставили меня?» — спросила Кларинда. «Когда вы вернулись, что произошло?» «Я намеревался вызвать Николаса Вернона на дуэль», — ответил лорд Мельбурн, и его голос зазвучал мрачно. «Если бы у него не осталось дворянской чести принять мой вызов, я пристрелил бы его, как пристрелил бы бешеного пса. Но я опоздал». «От Розы я узнала, что его убила простушка Сара», — сказала Кларинда. «Наверное, это его вопль мы услышали, когда мчались в Праюри», — задумчиво произнес лорд Мельбурн. «Когда я туда вернулся, последние гости в спешке покидали пещеры, опасаясь скандала, с ужасом думая о неизбежном расследовании». «Там остался только один Николас?» — спросила Кларинда.